Поселения бомжей окружали стены, но холодный воздух, так же, как и вчерашней ночью, тихо просачивался внутрь. В этом году лето было плохое. Наверное, и зима будет суровее, чем обычно, пробирает до костей. Но настоящие морозы еще впереди. Некоторые замерзают до смерти. Интересно, как сейчас превозмогают холод обитатели домиков? «Счастье здесь». Я вспомнил странное название рэпа. Хороший перевод, хотя и звучит иронично, если подумать, в каком положении оказался Тацу. Он тоже из интеллектуалов. Интересно, что ему пришлось испытать в Америке? Он говорил, что дольше всего прожил в Нью-Йорке. Нью-Йорк. Город, который я видел только в кино. Я встал, пошел по направлению к вокзалу. Тацу куда-то исчез. Картонная крыша была открыта, но его самого видно не было. Я заглянул к нему, на полу валялась коробка от диска с рэпом. У телефонов-автоматов рядом с вокзалом стояли всего человека 4-5. Самый крайний, с которого я сегодня утром звонил Асай, был свободен. Я набрал номер телефона дома Токо, который она мне продиктовала. На этот раз она подошла сразу. Что-нибудь удалось разгадать из маминых стихов? «Это параллельный телефон?» «Что? Ты сейчас говоришь по радиотелефону? Если есть параллельная трубка, то возьми ее». Послышался звук смены трубок. Затем она спросила с подозрением. «Ты о чем?» «Вообще-то я не смог прочитать стихов твоей матери. Не нашел». «Почему?» «Я все подготовила, как ты сказал». «Радиотелефоны легко прослушиваются. Они распространяют вокруг себя электромагнитные волны. Говорят, на Акихабаре достать подслушку — плевое дело». Акихабара — район Токио, где сосредоточены магазины, торгующие радиоэлектроникой. Один из моих клиентов рассказывал. «Так что случилось?» Я объяснил ей ситуацию, только ни разу меня не перебила. Молчала даже после того, как я закончил. Видимо, задумалась. Наконец она пробормотала. «Кто это мог сделать и для чего?» «Вот именно, кто и для чего?» «Но одно точно, твой телефон прослушивается. Наверное, из машины, которая была неподалеку». «Я сейчас задам тебе несколько вопросов, а ты отвечай мне, ничего не спрашивая, хорошо?» «Чего уж тут хорошего? Давай, спрашивай». Она быстро пришла в себя. Похоже, шока от того, что кто-то проник в ее квартиру, она не испытывала. Я спросил ее с некоторым облегчением. «Ты говорила, твой отец был сотрудником МИДа. Он погиб в автомобильной катастрофе, когда работал в посольстве в США. Тебе тогда было лет 15». «Значит, это случилось 6 лет назад, то есть в 87-м году. После этого вы с матерью вернулись в Японию. Где вы жили в Америке?» «В Скарсдейле». «За исключением Японии, в географии я не силен. Ты не могла бы объяснить подробнее или хотя бы в общих чертах, где это?» «Это жилой район в пригороде Нью-Йорка. Ехать по Бронкс-Ривер-Парквей до Манхэттена. Меньше часа на метро по линии Гарлем. Там много японцев. В основном служащие японских компаний или их филиалов. В общем, это элитный квартал». «А чем в то время занималась Юка? Домашним хозяйством?» «Нет. Работала в рекламной фирме на Мэдисон-авеню, поручив мое воспитание няне. Мама была прирожденной деловой женщиной». «Значит, она часто выезжала в Нью-Йорк?» «Ну да». «А какое это имеет отношение?» «Может быть, моя идея ужасно нелепая».